Глава 17. Гай. Допрос окончился куда быстрее, чем я ожидала. Допрашивал меня эльф, видимо, один из тех 14. Меня не били и не пытали, он лишь сжал пальцами мои щеки, как недавно делал Данак с варваром, и несколько раз спросил: «Зачем вы пришли?» К своему стыду я почему-то ответила, что пришли мы за Гаем. Эльф серьезно кивнул и приказал вывести меня вон. Затем я оказалась связана по рукам и ногам в сырой темной камере, так что мне не оставалось ничего другого, кроме как мысленно и безнадежно позвать: «Дан!» Тут же будто бы рука коснулась моего затылка. Легкая прохлада пробежала по телу. Я зажмурилась и сосредоточилась, пытаясь увидеть Дана так же, как видела и вон, и опасаясь увидеть то же самое. Но все оказалось не так страшно. Дан стоял посреди просторного зала, стены которого украшала уже знакомая символика. Не отвечал он, видимо, потому, что напротив него стоял тот самый эльф и что-то доказывал. Я потянулась, пытаясь также коснуться плеча Дана пальцами, и он вздрогнул, будто бы ощутив мое прикосновение. «Я здесь», — шепнула я. На лице Дана проскользнула улыбка, заставившая эльфа замолчать. «Что он лопочет?» — услышала я голос Дана. «Не знаю. Попроси повторить. Скажи. Эрен Хат». Данак послушно повторил за мной, и эльф снова пустился в рассуждение. «Он говорит, что другие источники были сговорчивее. Источники? Их было много?» «Спроси». Я произнесла эльфийскую фразу, которую Данак тут же повторил. Эльф ответил слишком быстро, я ничего не сумела понять, но перевод не требовался. Мы оба видели, как хитро заблестели глаза этого типа. «Как спросить, где Ивон?» «Скажи...» Я передала ему еще одну эльфийскую фразу и тут же перевела полученный на нее ответ. «Он говорит, ты не заслужил встречи. Чем ты разозлил его?» «Сначала Ивон, потом сила», — произнес Данак с жутким акцентом, пользуясь моими подсказками, и тут до меня начало доходить то, что Данак, кажется, понял уже давно. «Проводи меня к ней», — продолжил он под моим руководством. Эльф все еще молчал. «Кат!» — бросил он и махнул рукой в сторону одной из дверей, ведущих в комнату. Данак вышел, и я проследила за ним. В коридоре царил сумрак, который, наверное, вампиру был куда привычнее, чем мне. «Дан, ты же не будешь делать то же, что и вон?» — спросила я, пользуясь заминкой. Данак едва заметно усмехнулся. «Мне надо найти тебя». «Отличный план. Я где-то внизу, здесь холодно и мокро. Но сначала я вытащу Ивон. Эльф неплохо колдует, но он один. Пара сотен дикарей тебя не смущает?» «Нет, дикари подвластны ему как марионетки. Если отключить мага, они, скорее всего, разбегутся». «Что ж, жаль, что я не смогу в этом поучаствовать». «Можешь посмотреть», — успел ответить он прежде, чем в темноте открылась дверь, и мы увидели еще одну комнату, почти такую же, как и та, в которой я застала Данага. Ивон все еще лежала на подушках. Только теперь на лице ее не было блаженства. Под глазами залегли тени, и сама она выглядела предельно вымотанной. «Ивон», — позвал Данаг, а после подошел к ней и с силой тряхнул за плечи. Ивон на секунду разлепила веки, чтобы тут же снова их сомкнуть. «Кончай придуриваться, какого дьявола тут происходит?» Данак снова встряхнул блондинку. Видимо, помогло, потому что та открыла один глаз и вполне осмысленно посмотрела на Дана. Вот только обычной для этой вампирши веселости во взгляде не было совсем. «Дан, забери меня отсюда». Ивон снова закрыла глаза. Такая вялость, честно говоря, встревожила даже меня. До сих пор я видела Ивон только полной сил. Данак некоторое время подержал подругу на руках, потом опустил обратно на подушки и резко встал. Я не успела заметить, как он развернулся к эльфу, а откуда-то сверху ударила ветвистая молния. Эльф воздел руки, поднимая заслон, но я почти видела, как, медленно извиваясь, всполохи электричества пробиваются через его защиту. Эльф отпрыгнул. Он тяжело дышал, но тут же снова воздел руки, бросая перед собой то самое ледяное заклинание, которое спеленало в прошлый раз меня. При этом он дико завопил, видимо, призывая охрану. Данак, согнувшись, бросился в сторону, уходя от атаки. Магию он больше не использовал, просто быстро, как тень, скользнул к эльфу и за горло поднял его в воздух. В дверях послышался топот, но Дан не шевельнулся, лишь кинул в сторону охраны короткий взгляд, и те замерли, не двигаясь. «Помогай», — бросил он мне. «Как спросить, где Гай?» Я перевела на эльфийский, и он повторил фразу вслух. Я видела, как глаза эльфа медленно стекленеют. Он сжимал зубы, будто заставляя себя молчать, но рот открывался помимо его воли. «Пошли, он покажет». Данак бросил короткий взгляд на Ивон. «Пусть объяснит так». Он снова поймал взгляд эльфа, и мы перевели требования. Эльф начал медленно рассказывать дорогу. Когда он закончил, Данак освободил его горло и коротко, без замаха ударил в челюсть, так что тот осел на землю и больше уже не двигался. Данак подошел к Эвон и встряхнул. Вампирша слабо застонала. Данак занес руку, и я уже решила, что сейчас еще одна жертва отправится в нокаут, но удар вышел легким, будто поглаживающим. «Тихо, я не сплю». Эвон открыла глаза за секунду до того, как ладонь коснулась ее скулы, а после этого закончила. «Ау, синяк будет». «Что здесь происходит?» — спросил Дан, видимо, надеясь узнать еще какие-то подробности. «Что?» «Понятия не имею. Меня просто схватили и... ну, отлизывали мне. Много. Очень много. Это мы видели». «Ага. Я все ждала, когда эта рыбка перейдет к продолжению, но...» Ивон скосила глаза на неподвижного эльфа. «Похоже, не дождусь. Может, возьмем его с собой?» «Обойдешься. Стоять можешь?» «Ну...» Данак ослабил хватку, и в первую секунду Ивон едва не рухнула на мраморный пол. «Какого черта ты вообще здесь делаешь?» — спросил Данак, наблюдая, как та восстанавливает равновесие. «Так я вроде объяснила». «Я не про то». Ивон обиженно посмотрела на Данага. «Я же сказала, что иду греться». Дан только закатил глаза. «Пошли». Он толкнул Ивон к выходу, и та снова едва не рухнула. Силы, видимо, не осталось совсем. «Меня будто высосали. Хотя почему будто?» «Ясно, двигайся». Он подтолкнул вампиршу в плечо, и уже на выходе из комнаты я услышала слова Ивон. «А где конфетка? Ты что, отдал ее в жертву тем злобным остроухим?» «Нет, разберемся с Гаем и пойдем за ней». «Хорошо. Одна конфетка на двоих лучше, чем ни одной». Стукнуть ее по башке захотелось неимоверно, и именно на этом месте я вылетела в реальность. В камере было все так же сыро и темно, причем руки основательно продрогли, а плащ пропитался влагой, так что во второй раз сосредоточиться оказалось куда труднее. Я снова увидела вампиров в круглой комнате со звездами на стенах. Посреди нее были набросаны подушки, на которых возлежал, полагаю, вампир. Однако он выглядел куда старше тех, кого я уже видела. Он, правда, неплохо сохранился, как и все вампиры. И все же Гаю, а я вскоре поняла, что это он, в отличие от прочих моих знакомых вампиров, можно было дать все 50 человеческих лет. У него были пушистые седые волосы, мягкой волной не спадавшие на плечи, и овитые морщинками голубые глаза. «Гай!» — услышала я голос Дана. Гай замер, не успев оторвать от громадной грозди виноградинку, и оглянулся на дверь. «Данак, кой черт тебя принесло? Я пришел тебя спасти». Дан остановился напротив вампира. «Но не похоже, чтобы ты нуждался в спасении». «Конечно, нет». Гай решил не мучиться, он попросту поднял гроздь над лицом и принялся отрывать губами одну виноградинку за другой. «С чего это ты вдруг придумал такую глупость?» «Вот и я не поняла», — буркнула Ивон, которая еще совсем недавно в бреду умоляла увести ее отсюда. «Ну, я надеялся, что тебе здесь не слишком хорошо». Гай фыркнул и отодвинул виноград в сторону, чтобы посмотреть Дану в глаза. Если ты не заметил, я лежу на чертовых бархатных подушках, и мне прислуживают 14 очаровательных эльфеек. Скажу больше, целыми днями они ублажают мою плоть, а два раза в день приводят ко мне хорошую, сочную еду. Это ты их источник? Ну да. Гай снова оторвал губами виноградинку. Им нужна сила, и я не против. Так с чего же столько паники из-за того, что источник иссяк? Гай покраснел. Если, конечно, вампиры могут краснеть. В ином случае, видимо, на лицо ему упали алые всполохи света. «Врут», — отрезал он. «Да тут любой источник иссякнет», — вклинилась Ивон. Гай наградил ее презрительным взглядом. «Мой источник полон. Просто неправильная диета». «Что?» «Ну, знаете, если брать одних, а есть других, откуда взяться силе?» «Я говорил им, но до них медленно доходит. Что поделать, эльфы?» «Да». Данак покосился на дверь, будто опасаясь, что кто-то из эльфов подслушает разговор. «Они вам ничего не сделают», — Гай махнул рукой. «Только не при мне». «Очень утешает», — снова заметила Ивон. «У меня было к тебе деловое предложение», — заговорил Данак, не замечая реплики. «М?» Еще одна виноградинка оказалась во рту у Гая. Данак прокашлялся. «Вообще-то, я хотел предложить тебе стать императором». Гай отложил виноград и, приподняв бровь, посмотрел на Дана. «Кем?» «Ты слышал». Гай молчал. «Предваряя твой вопрос, сам я не хочу, подвоха нет. Свергаем Атрея, коронуем тебя». Гай привстал и опустил руки на колени. «Ты свихнулся?» — спросил он. «Не более, чем всегда». «То есть да». Данак пожал плечами. «У меня нет времени на уговоры. Да или нет?» Гай молчал какое-то время. «И кто у тебя в рукаве? Полагаю, гвардия?» «Нет». «Чародеи?» «Нет». Гай хмыкнул. «Данак, ты всегда был не от мира сего». «То есть нет?» Гай встал и подошел к Дану вплотную, некоторое время вглядывался в его глаза. «Ты ведь это всерьез?» «Да». Гай покачал головой. «Найди союзников, тех, кто искусен в интригах и вхож ко двору. Втроем против империи я не пойду». «Союзники будут», — Данак кивнул. «Когда и где мы встретимся?» Гай аккуратно почесал затылок одним пальцем. «Сколько у нас времени?» «Мало». «Ну, тогда через месяц, у меня». «Невозможно, пусть будет место, о котором не знает никто». «Ну, хорошо. Лес единорогов. Знаешь, где это?» Данак кивнул. «В следующее полнолуние, в полночь». «Отлично». Данак коротко хлопнул другого древнего по плечу. «Тогда я пошел. У меня тут еще одно дело». Дверь открылась, когда я уже засомневалась, имело ли последнее дело Данага что-то общее со мной. Вампиры влетели, как ветер. Данак в одном камзоле, и вон, придерживая ушей, ничего не скрывавшие полы плаща, подбитого чернобурой лисицей. «Риа». Данак подхватил меня на руки и прижал к груди. «Только не говори, что соскучился. Мы не виделись пару часов». «Плевать». Данак прижал меня еще сильнее, угрожая переломать все ребра. «С тобой все в порядке?» Я кивнула, а он принялся распутывать узлы, которые эти чертовы эльфы накрутили на моем теле. Когда это ему почти удалось, я не выдержала и приникла к нему, целуя. «Знаешь что, Дан?» «Кажется, мне тоже нужен источник». «Правда?» — рука Ивон легла мне на плечо. «Иди к черту!» — ответили мы в один голос, и Данак стиснул меня еще сильней.